что-то спрашивала? Нет. Что нет? Ну что ты спросила? Ты меня обманываешь. В чем? Как ты такие звуки делаешь? Как я такие звуки делаю? Да. Окей. Как я делаю такие звуки? Как я делаю такие звуки? Как я делаю такие звуки? Просто не из жопы руки. Просто беру компьютер и настраиваю крюки, чтобы они подходили к этим сэмплам, и чтобы звучало плавно. А потом голос настраиваю плавно, подбираю инструменты, например, какой-нибудь. Это будет перкуссия, не говно какое-нибудь. Получится классный битбокс-трек. И как я это делаю, я сам не знаю. Но иногда нормально качает, и все просто улетают. В общем, главное первое упражнение. Заполнить его нужно. То есть запомнить и выполнять до изнеможения. Короче, говоришь просто, чтобы все от твоего битбокса плакали. Две простых фразы. То есть слова «подписали, покакали». «Подписали, покакали» — это первый урок. Обязательно нужно запомнить эти слова, чтобы битбоксить смог. И как я это делаю, потом станет тебе понятно. Просто повторяй это многократно и говори внятно. «Подписали, покакали». «Подписали, покакали». «Подписали, покакали». «Подписали, покакали». Понял? Вот так я и делаю это. Это было вместо первого куплета. Сейчас второй, чтобы запомнили вы навсегда это лето. Еще раз нужно усвоить первый урок битбокса. Он говорится о том, что все это сделать в принципе просто. Просто говоришь два слова, просто говоришь их внятно, просто говоришь подряд, и чтобы всем было понятно, что твой битбокс самый лучший и достоин первого места фестиваля. Подписали, покакали. Давайте, все же запоминали. Подписали, покакали. Подписали, покакали. Подписали, покакали. Подписали, покакали, подписали, покакали. Пускай сделать так ты сможешь, чтобы от битбокса плакали. Подписали, покакали, подписали, покакали. Подписали, покакали, подписали, покакали. Все запомнили. Подписали, покакали. Давайте, чтобы от битбокса вашего все плакали.